Дед Мороз. Получилось. Все получилось. И Морозов не чувствовал себя больше туземным проводником или старым мерином с продавленной спиной и разбитыми копытами. Морозов в кои-то веки почувствовал себя человеком. Он звонил туда в надежде, что ему поверят, и сомневался. Ведь даже если поверят, то сколько всего понадобится сделать, чтобы успеть? А времени-то в обрез. Ничего, успели. И не только из-за его звонка. Точнее, совсем его звонок и не требовался. Оказывается, там и без него все знали. Или почти все. А сын долго потом ругался, что отец полез в такое опасное дело, и упрекал, что Морозов не догадался позвонить раньше. Ну ничего, все ведь обошлось. ФСБшники плотно засели в городе, и все копали и копали. И накопали. Много чего нарыли. Даже страшно становится, как подумаешь, сколько мерзостей способны натворить люди. И никто не желает отвечать. Все дерьмо на мертвого валит. Вот это мужик был, Кремень. Понял, что конец, дуло в рот и все проблемы по боку. Правильно, какой с мертвого спрос? А вот девочку он зря подстрелил. Но ничего, врачи сказали, выживет.